«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и зрители. Подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев. 220 тысяч там для ориентиров. Сергей Михеев, Дзен, ВКонтакте, в Рутюбе. Ну и там же информация по благотворительному фонду Сергея Михеева. Продолжаем работать, потому что работы, как вы видите, еще достаточно много. Там же все эти реквизиты, отчеты, счета, QR-коды и так далее. Да, и начинаем. Начинается самая длинная с апреля 2022 года рабочая неделя. Вы готовы ударно поработать, Сергей Александрович? Я всегда готов, как Гагарин и Титов. Понятно. Ну и напомню, что после 12.30 Сергей Александрович отвечает на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Вопросы можно уже сейчас присылать, и уже их начали присылать. Напомню, координаты эфира +7 903 176 363. Это WhatsApp и Viber. И также можно через смс-портал на короткий номер 5533 отправлять свои вопросы. Но вначале обязательно пишите слово «Вести». Ну, начинаем с большой политики. Практически всегда мы так начинаем «Железную логику». Республиканцев купили. Нижняя палата Конгресса США одобрила очередную дозу киевскому режиму. Украинские СМИ пишут, что команда Зеленского потратила на лоббистов в Конгрессе около 100 миллионов долларов. Во вторник голосует Сенат. Следом сразу же Байден подписывает этот документ. Пентагон уже на низком старте. В Конгрессе заявляют, что уже до конца недели будут отгружены для Украины дальнобойные ракеты «Атакамс», очередная партия. Но, правда, все, практически все деньги, которые вот сейчас выделяются Конгрессом США, они останутся в самих Соединенных Штатах. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что из выделенных 60 с небольшим миллиардов долларов около 50 миллиардов пойдут в американский военно-промышленный комплекс. Важные инвестиции в будущее Америки, заявил шеф Пентагона. Зеленский со своей стороны считает, что продал украинцев по хорошей цене. Вот он так сказал. Армии США не приходится воевать. Это хорошее решение. Ну, тут такая штука, так сказать. Что это было ожидаемо, в принципе, мы говорили. Просто вопрос в том был, когда и как там, на каких условиях. Да? Вот, я был уверен абсолютно, что как минимум до конца избирательной кампании, то есть до ноября, это уж точно совершенно, да, Байден вот не мытьем-то катанем будет тянуть этот проект. Вот, ну и так оно и случилось. Вот. Были, конечно, значит, сомнения по поводу того, насколько республиканцы пойдут на сделку, но какая-то сделка, видимо, состоялась. Там, вот, подробности этой сделки мы не знаем, ну, вернее, я не знаю. Вот. Но, видимо, состоялась какая-то сделка. В конце концов, они довольно долго тянули, потому что этот законопроект, он был подан еще в декабре прошлого года. Да, и таким образом прошло 4 месяца почти что. Даже, может быть, чуть-чуть больше. Да, 4 месяца, так сказать, дошла к этой торговле. Как бы, ну и, в конце концов, видимо, так сказать, что-то там такое случилось. Я в прошлой передаче не исключал, что, возможно, речь как раз пойдет о судьбе Трампа и о судьбе судебного процесса. Вот. Я не исключаю, что речь идет в том числе и об этом. Да? Потому что для республиканцев потерять своего кандидата будет достаточно серьезным ударом. Но, опять же, это не более чем догадки, потому что пока никто ничего по этому поводу не говорил, и пока, значит, тоже статус Трампа как обвиняемого никак не изменился. Вот, но, в общем, это, в любом случае это случилось. То есть, дальше, что касается такой, ну, условно говоря, как дежурной реакции, ну, я бы так сказал, не дежурной, а такой, ну, официальной. Ну, вот Мария Захарова, как раз в новостях она была, мне кажется, все правильные пафосные слова по этому поводу сказала. Вот повторять их за ней не имеет смысла. Насчет Зеленского, то, что для него тоже крайне важно продолжать, так сказать, тянуть эту ситуацию, жизненно важно, тоже все понятно, а то, что до украинцев ему дела нет, тоже очевидно. Вот. Но вопрос, который меня больше всего интересует, чем мы готовы на это ответить? Вот там еще, ко всему прочему, обсуждалась конфискация российских активов в Америке, да, вот я знаю, что спикер Госдумы Володин сказал, что вот, мол, мы, вот, вот теперь мы вправе, так сказать, тоже что-то предпринять. Вот у меня больше всего интересует, а что же мы готовы предпринять? Во-первых, по поводу военной составляющей. На прошлой неделе я говорил, что если они это одобрят, на мой взгляд, вообще никаких совершенно сдерживающих факторов по разрушению инфраструктуры Украины у нас быть вообще не должно. Я-то считаю, что их и раньше не должно было быть. Вообще очень жаль, конечно, что все это происходит, что, так сказать, началась война, что вот не удалось договориться, что гибнут люди, все это ужасно. Но еще раз говорю, чем дольше это все затягивает, тем больше погибнет людей, и тем еще больше, так сказать, будет поводов, так сказать, да, лить слезы. Поэтому выключение инфраструктуры, причем в том числе критической, да, включая как бы атомные станции, на мой взгляд, это правильный выход. Потому что мы чем-то должны на это ответить. Потому что сейчас вот они будут пытаться ухудшить ситуацию на фронте, будут пытаться, так сказать, бить по нашим городам. Я думаю, что никакие, значит, дипломатические заявления по этому поводу, они здесь не сработают. Поэтому, мне кажется, вот если мы просто на поле боя будем там, опять же, как бы, да, вот, ну, вот нанесены удары по такому-то опорному пункту, по такому-то. Это все правильно и хорошо, но вот судьбы войны это не решает. Вот, может быть, кому-то очень эти слова не нравятся, но судьбы военной операции это не решает. А вот, например, скажем, разрушение энергетической инфраструктуры, как вообще любой инфраструктуры в глубине Украины, может повлиять на исход дела. Это первое. И второе, что касается конфискации активов, довольно давно это обсуждается, мы можем предпринять какие-то ответные меры. Какие? Вот до сих пор как бы не очень понятно. Вот у нас есть возможности, говорят нам. Какие возможности? Вот хотелось бы вот уже сейчас, когда все решения приняты, значит, политес разводить поздно, значит, вот там кто-то потратил на 100 миллионов долларов на лоббистов. Интересно, у нас есть такая возможность тратить деньги там на лоббистов, да? Вот или нет? Вот. Но вот теперь как бы все решения американцы приняли. А вот что мы готовы, как бы, да, в этом контексте сделать. Какие-то заявления делаются, что мы теперь вот теперь мы можем. А что мы можем, к сожалению, на мой взгляд, до сих пор непонятно. Ну, могут сказать, конечно, это вам непонятно, а вот специалистам понятно. Но пусть специалисты, значит, которые неведомые, но к которым мы относимся заранее с уважением, пусть поделятся с нами своим сакральным знанием. Но что в противном случае, как бы, да, опять это все просто повиснет в воздухе, и вот это будет все такое вот, значит, воздевание рук к небу, там, типа, ой-ой-ой, какие же они нехорошие, эти американцы и их союзники. Ну, нехорошие, дальше что, мы еще это не поняли, что ли? Вопрос в том, что мы готовы в этой связи предпринять. Ну, поставки, понятно, по каким путям идут. В Германию, либо напрямую из США самолеты американские военные прилетают в аэропорт польский Жешов, а оттуда через польско-украинскую границу пересекают, ну, в каком-то виде, ну, скорее всего, либо эшелонами, либо на грузовиках все это перевозится. Это, кстати, на это указывают в том числе украинские паблики, которые недовольны положением дел на самой Украине, и как бы, ну, дают такую некую ориентировку, что вот здесь вот точно основной поток оружия, который сейчас Пентагон готов запулить на Украину, вот по этому пути, транспортному коридору и пойдет. Ну, кстати, в самой Европе переживают, что утвержденная в Соединенных Штатах пока что в нижней палате парламента американского помощь Украине может стать последней, либо придется ее ждать очень-очень долго. Об этом заявил глава Европейского комитета в Бундестаге Хофрайтер. Он сказал, что да, наверное, все вот иссякнет, значит, поток военной помощи из Соединенных Штатов, и основное бремя поддержания киевского режима придется нам, европейцам, взять на себя. Ну и лозунг в конце. Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше. С другой стороны, если Ллойд Остин говорит, что эти деньги практически все пойдут на военно-промышленный комплекс, на постройку вооружений на американских военных заводах, может быть, и не последний это будет транш. Трудно сказать. Я думаю, что все-таки до выборов, скорее всего, последний. Вряд ли что-то еще успеют сделать. Хотя все зависит, опять же, от ситуации, да? Вот, от того, как будет развиваться ситуация. Но учитывая, что вот с этим конкретно пакетом тянули аж 4 месяца, вот, то предполагать, что сейчас вот, значит, срочно кто-то еще что-то потребует, и республиканцы на это пойдут, мне кажется, сложно. Я думаю, что не демократы, скорее всего, уже не пойдут на требования нового пакета помощи, ни республиканцы на это не согласятся, да. Да и времени остается уже совсем немного до выборов, чтобы еще какие-то, так сказать, там пироги, там это самое, еще какие-то подарки Байдену делать. Вот, может быть, впечатление от этого подарка немножко сотрется ближе к выборам. Вот. Но, опять же, тут это тоже такое гадание на кофейной гуще. Но если говорить о вероятности, вот, ну, как вот мы предсказывали вероятность того, что как минимум Байден будет тянуть до выборов помощь Украине, вот, это точно вот так оно и случилось. Но если предсказывать вероятность, я думаю, что вероятность крайне низкая того, чтобы, по крайней мере, до окончания срока нынешнего, так сказать, президентства кто-то еще что-то, или до выборов кто-то еще что-то серьезно там смог бы пропихнуть. Что касается того, как там эти деньги будут распределяться, ну, это тоже интересный вопрос. Почему? Потому что пойдет ли это исключительно только на закупку вооружений для Украины или еще на что-то, сопутствующие какие-то вещи, но это тоже важно. То есть там какая-то структура этой помощи, наверное, это важно. Но главное не это, главное то, что все-таки они это дело одобрили, и, в общем, да, это позволит, видимо, ну, вернее, они рассчитывают, что это позволит режиму Зеленского, ну, продержаться до выборов уж точно, а там, типа, как уж, так сказать, как там... Как фишка ляжет, что называется, да. И поэтому, еще раз говорю, здесь вот наш ответ, он будет принципиально важным. А что касается транспортных входов, то, в общем, про эти транспортные входы говорили еще весной 22-го. Вот, поэтому они всем хорошо известны, ничего там нового с советских времен не появилось. Вот всем известны эти мосты, дороги, да, и тоннели, и все остальное. Ничего нового там с тех пор как бы не создали. И вообще, с тех пор, как развалился Советский Союз, ничего такого принципиально нового в плане инфраструктуры на Украине построено не было. Вот. А все расположение того, что было в Советском Союзе, вот оно достаточно хорошо известно. И вопрос только в двух вещах. Первое, так сказать, принятие политического решения. Второе, как бы, это техническая возможность осуществления. Там, ну, я имею в виду, там, возможно ли преодолеть ПВО, так сказать, или что-то в этом роде. И возможно ли нанести такой ущерб и такой урон, который действительно мог бы быть существенным для украинской страны. Ну и тем более, что Белый дом и Пентагон, они, по сути, сняли свой негласный запрет на использование дальнобойного американского оружия по целям на территории России. И уже повторю, что до конца этой недели, возможно, будет отгружена большая партия дальнобойных ракет «Атакамс» для киевского режима, которые будут применяться, возможно, да, достаточно интенсивно. Тут тоже вопрос, может быть, и еще раз по каким-то дипломатическим каналам другим донести до бывших американских коллег, что они все больше и больше втягиваются в этот конфликт, уже на достаточно серьезном уровне втягиваются. Я не знаю, мне кажется, все, что могли донести, уже донесли, как бы, да, и они не реагируют. Не реагируют только по одной простой причине, еще раз повторю, они вообще не верят в то, что мы можем что-то сделать. Просто не верят, потому что они видят, например, что даже такие простые вещи, как уничтожение руководства Украины, как там удары, например, скажем, по действительно критическим объектам инфраструктуры, мы не наносим. По какой причине там, да, опять же, может быть, не можем, может быть, не хотим. Но они видят это, да, они видят, что спокойненько, так сказать, да, украинское руководство колесит по всему миру, их никто не трогает. Они видят, что туда ездят, значит, иностранные, в том числе американские дипломаты, их никто не трогает. Поэтому они просто не верят в то, что мы можем что-то сделать. Поэтому тут вот донесение и так далее, и так далее. Что касается ракет, не стоит дожидаться, пока эти ракеты полетят в нашу сторону. Вот на мой личный взгляд. Да? Поэтому, значит, решение каких-то дистанционных, так сказать, мощных ударов, да, они должны быть приняты, вот как мне кажется, они должны быть приняты очень быстро, и удары должны иметь эти, быть фатальными. Вот, то есть они должны быть очень серьезными для того, чтобы предотвратить. А потом, а иначе, как бы, да, мы будем ждать. Ну, может быть, вот они приедут, ракеты, но, может быть, все-таки они не будут запускать по нашим городам. А вот, нет, они все-таки запустили, а вот мы сбили столько-то. Следующий этап. Вот мы столько-то сбили, а столько-то все-таки долетело. И дальше как бы, ну вот теперь-то мы, значит, считаем себя вправе. Слушайте, не надо вот эту шарманку включать бесконечно, мы уже это вот наслушались. Ну, как бы надоело просто, честное слово, да. Поэтому, как бы, я думаю, что здесь нужны превентивные меры. Какие для этого есть люди, обладающие соответствующими полномочиями? Вот, но я думаю, что такие меры воздействия существуют. Существуют, да, и многие из них мы как бы вот, ну, просто не это самое, не пока не включаем. Хотя, опять же, неизвестно, вот вся эта дискуссия по поводу того, почему мы не делаем того и этого, она вот за два года претерпела, значит, такое вот известное, так сказать, это, значит, изменение. Там, то говорили, что это нельзя, потому что вот жалко гражданских, потом стали говорить, что это нельзя, потому что это не принесет никакого эффекта, потом стали говорить, что это нельзя, потому что у нас нет такой возможности. Потом оказалось, что и все это вот не имеет никакого значения, все эти три, так сказать, предыдущие аргумента, оказывается, есть возможность, но вот, например, вот куда-то долетает, а куда-то не долетает. Вот этот вопрос, почему куда-то долетает, почему никуда не долетает, остается покрыт, так сказать, мраком. Вот. Я думаю, что здесь надо действовать исключительно жестко, вот, исключительно, так сказать, решительно, да, и максимально дистанционно. Вот, потому что, еще раз повторяю, так сказать, просто так вот бесконечно там брать всякие лесополосы, значит, эти сами овраги и эти самые поселки. Это тоже правильно, как бы, да, наверное, это тоже нужно делать. Но только именно вот это, именно это и поддерживает в американцах уверенность, что их ничего, что им ничего не угрожает, что как бы их ничего не волнует. Потому что вот такой формат войны, он их вполне устраивает. А какая им разница, сколько там народу погибло, что с российской стороны, что с украинской, ну, где-нибудь там под очередной, так сказать, под очередным там тоненьким каким-нибудь или Авдеевкой. Какое им дело до этого? Вообще наплевать на это совершенно. А то, на что им не наплевать, того мы не делаем. Ну, тоже, тут есть понятные, есть причины, как бы, вполне себе объективные, а есть, однако, и, так сказать, часть каких-то субъективных вещей, которые, ну, они, как бы, вот, четкого ответа, как бы, да, не имеют. Ну, кстати, тоже украинские телеграм-каналы пишут, что был договорняк между Киевом и Вашингтоном. Вашингтон жестко настаивал, чтобы была подписана вот буквально до обсуждения вот этого военного пакета помощи, была подписана директива о мобилизации на Украине по жесткому сценарию, и там даже проводили какие-то пропорции, там столько-то будет в этом законе прописано мобилизованных, вот мы там умножаем на 2 и на 3, вот этот будет наш пакет помощи. Что касается усталости от военного конфликта, последние опросы, соцопросы показывают, что все больше и больше украинцев недовольны политикой Зеленского, недовольны и в Европе, правда, на муниципальном уровне. В Германии, например, канцлер Шольц заявил, что очень хорошее решение выделить 60 миллиардов долларов киевскому режиму, а местные органы власти, немецкие муниципалитеты, округа говорят, что все, хватит. По крайней мере, не надо больше принимать украинских беженцев. Об этом пишет издание «Вельт». Интеграция этих людей невозможна. В некоторых землях украинцев проживает вдвое больше, чем, например, во всей Франции. И, в общем, среди требований от земельных властей к федеральным властям ФРГ – остановка притока беженцев из Украины. Оригинальное решение предлагает, значит, один из немецких лидеров, президент немецкой ассоциации округов Загер. Вот по мнению его, нужно что делать? Какой выход из этого есть? Не пускать больше беженцев из Украины, а строить для них жилье, ну, по сути, лагеря беженцев на западе Украины. Вот. Возможно, даже за европейские деньги, но он говорит, наверное, да, можно раскошелиться на это. Ну, наивный мужик, так сказать, да, потому что, на самом деле, бегут-то с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, а не для того, что, а не потому, что негде жить. Жить-то есть где, как бы, да, не хочется просто попасть под мобилизацию, вот, собственно, и все. Поэтому тут такая штука, если они не будут принимать этих беженцев, то они косвенным образом поспособствуют как раз Зеленскому в максимальной мобилизации по вот этому новому там драконовскому закону, вот, и пополнение рядов армии. А что касается вот этого договорника, что американцы надавили, ну, это еще один, так сказать, привет населению Украины, чтобы оно понимало вообще, за кого оно, собственно, там погибает, да, за чьи интересы. Вот так. Да. Сейчас у нас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы. Мы их уже собираем, обобщаем. Напомню, вопросы можно задать по следующим каналам. WhatsApp и Viber плюс 7-903-170-63-63. Либо через смс-портал, короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Сейчас новости, затем продолжим. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Сергей Михеев сегодня на удаленной связи со студией, но, тем не менее, вопросы ему можно присылать прямо сейчас на WhatsApp и Viber плюс 7-903-176-363, либо через смс-портал, короткий номер 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести», после 12:30 попытаемся на максимальное количество вопросов задать их Сергею Александровичу, он попытается максимально сжато, емко на них ответить. Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+, переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Знаковое событие, на которое обращают внимание многие и в России, и в Молдавии. Ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Церемония прошла в Москве на съезде молдавских оппозиционных политиков, и некоторые эксперты делают из этого события, ну, по крайней мере, два вывода. Первое, что Россия готова поддерживать силы в Молдавии, которые за суверенитет Молдавии выступают, а не за поспешную интеграцию сначала в Румынию, потом следом тут же в Европейский Союз, в дружную европейскую семью влиться. И второе, что якобы были некоторые исследования общественного мнения в Молдовии, и там достаточно серьезный запрос на сближение с Россией. Ваша точка зрения, Сергей Александрович? Ну, я думаю так, посмотрим, что из этого выйдет, потому что всякие разные, так сказать, оппозиционные мероприятия, они, ну, по молдавской линии, они как бы уже не раз проводились, вот, был там даже и президент Дадон, вот, который высказывался в пользу сближения с Россией и так далее, вот, есть там социалистическая партия, которую он возглавлял, вот, тем не менее, в конце концов, все равно во главе Молдавии стоит Майя Санду. Вот, и она держит курс, у нее румынский паспорт, и она держит курс на интеграцию с Румынией, а в дальнейшем с НАТО и Европой. Вопрос в том, насколько так сказать, решительно и эффективно мы готовы действовать. Я-то лично вообще и в прошлые года, и сейчас выступаю за то, чтобы брать на вооружение технологии Запада по свержению неугодных режимов, так сказать, да, созданию там подобия цветных революций. Ничего такого особенно как бы премудрого на самом деле в этом нету. И главная проблема, которая в этом стоит, это отсутствие политической готовности, решимости, да, на такую политику на постсоветском пространстве. Потому что мы долго вели политику, исходя из того, что, ну, давайте вот, так сказать, по-хорошему договоримся, ну, давайте, так сказать, это самое, будем жить дружно, вот, ну, давайте, так сказать, не будем друг другу создавать проблем, но, в общем, никто этого не слышит, к сожалению, в большинстве случаев, да. Вот, а наши противники, как мы видим, регулярно на постсоветском пространстве проводили, да и продолжают проводить, да, политику, так сказать, не просто там враждебную Российской Федерации, там, да, ладно бы, если что, только Российская Федерация, но и враждебную самим этим государством. Вот, например, да чего они Украину довели? Как бы, это что, политика, так сказать, дружественная Украине, что ли, да? Вот, но если мы сейчас как бы более решительно готовы действовать в Молдавии, ну, это хорошо, вот, только, так сказать, со временем наши возможности в этом направлении, они значительно сократились. Если раньше можно было как бы действовать, то есть у нас возможностей для работы было гораздо больше, то сейчас в связи с вот это украино-российским конфликтом, конечно, возможности и физические, так сказать, и всякие разные другие, они сократились. Вот. Но в принципе, насколько можно понять, действительно, Молдавия, она так расколота. Я не знаю, где там большинство, где меньшинство. Я объективно соцопросов по этому поводу не видел. Но по опыту прошлых лет, да, мне приходилось быть и в Приднестровье, и в Молдавии. Там в Приднестровье я был еще во время конфликта в начале 90-х годов, так сказать, да, когда там все это было, вся эта заваруха была, да. Вот, насколько я, как бы, так сказать, себе представляю, в общем, действительно, в отношении, условно говоря, там, потери государственности, и, с одной стороны, а с другой стороны, там, нормальных отношений с Россией, там примерно 50-50, вот так вот мнение колеблется, да. То есть нету такого однозначного совершенно и всеобъемлющего большинства, которое готово отдать Молдавию как бы, да, на растерзание Румынии, там, лишь бы войти таким образом в Евросоюз и НАТО. Это действительно так. Вот. Но, опять же, здесь вопрос в том, насколько возможно все это в форме, так сказать, избирательной кампании, в форме, значит, мирных действий и прочего-прочего. Потому что, на самом деле, всякие разные мирные акции в Молдавии проводились и пытались тоже там пикетировать и устраивать там какие-то долгосрочные, как бы, эти акции протеста. Не получилось. Не получилось просто потому что, так сказать, провластная, условно говоря, там, да, проевропейская, там, проамериканская верхушка молдавская, она готова действовать жестко, Вот. И по большому счету, в отличие, так сказать, от тех ситуаций, когда сами они там, вот, я имею в виду американцев, там в разных цветных революциях призывают к ненасилию, они как раз к насилию вполне, вполне готовы. Но если, если, так сказать, что-то делать, то делать, я думаю, надо достаточно решительно, и тут уже стесняться никого не имеет смысла. Другой вопрос, насколько к этому на самом деле готовы сами молдавские политики, потому что говорить это одно, делать это другое. Вот. Тем более в условиях, которые, конечно, гораздо осложнились по сравнению там, с тем, что было, там, условно говоря, 5-10 там, или тем более там, 15 лет назад. Вот так вот. Да, ну и заявили лидеры молдавской оппозиции и Шор, и Гуцул, что они не будут принимать участие в президентских выборах, которые пройдут в декабре этого года в Молдове, по причине того, что они не проходят по возрастному цензу. Они моложе 40 лет. Ну и про дальнейшее развитие событий из Молдовы, кстати, нам наши слушатели написали в WhatsApp. Каким вы, Сергей Александрович, видите развитие дальнейшее событий в Молдавии? Какова вероятность военных действий в Приднестровье со стороны Украины? Тут на днях бывший президент Молдовы Воронин заявил, что не видит шансов на урегулирование конфликта в Приднестровье в ближайшее время. Воронин тоже тут еще, так сказать, перец, что называется, когда-то представлял коммунистов. Вот тоже к вопросу, значит, о тех людях, которые очень любят коммунистов и вот считают, что коммунисты, ну, это все. Вот я так вам могу сказать, что, например, коммунисты как на Украине, так и в Молдавии сыграли в целом антироссийскую роль во всем том, что происходило. Потому что вместо того, чтобы там, условно говоря, так сказать, там какие-то там интересы отстаивать, там пролетарии всяких разных, они просто занимались борьбой за власть, и все, там, да, одно название осталось, и больше ничего. И Воронин тот человек, при котором, конечно, с Майей Санду я его не сравню, но, в общем, на самом деле, тот человек, при котором тоже много чего нехорошего в отношениях между Россией там, и Молдавией происходило. Просто это там потихоньку все это дело развивалось. Вот. Что касается Приднестровья, да, ну, мирным путем, естественно, это решить не удастся, вот, ну, а военный путь будет вести к катастрофе. Молдавия слишком маленькая, как бы, да, страна, слишком маленькая территория. Вот. Поэтому, что касается там, как вы видите, так сказать, да, как мы видим, не имеет особого значения. Вопрос в том, в анализе объективных факторов. Объективные факторы следующие. Да, Приднестровье фактически блокировано. Вот. Просто так отдать его России не может, но и возможности помогать этой территории, они серьезно ограничены. Что касается самой Молдавии, ну, к сожалению, как бы, да, вот прорумынские, условно, пронатовские силы, как бы, они сегодня держат власть. Готова ли оппозиция пойти на жесткий конфликт с ними? Непонятно. Непонятно, потому что, ну, на самом деле, все тонет в бесконечных интригах, сделках и так далее, и так далее. Здесь спровоцировать, кстати, конфликт могут более жесткие действия Санду. Вот если Санду начнет, ломая через колено, как бы запихивать Молдавию в Румынию, да, пожалуй, это может, или, скажем, применит какие-то силовые там эти самые, так сказать, воздействия, например, против Гагаузии, или еще как-то, вот это может радикализировать конфликт, вот. А вот если по вялотекущему сценарию, то это болото, в принципе, оно может еще довольно долго колебаться. Но главная проблема Молдавии, еще раз говорю, на сегодняшний день, это ее изолированность. Вот, условно говоря, вот есть Приднестровье, да, и есть какие-то пророссийские настроенные, или пусть даже не пророссийские, а, скажем, промолдавские настроенные силы в Молдавии. А как им помочь? Как им помочь в нынешней ситуации, когда с Украиной идет война, а у Молдавии, собственно говоря, две границы всего и есть. Вот с Румынией, как бы, и с Украиной. И та, и другая страна к нам настроена, по большому счету, враждебно. Что можно сделать практически? Тут, к сожалению, много времени потеряно. Но, тем не менее, как бы, если вообще ничего не делать, ну, тогда сожрут эту Молдавию, и как будто ее и не было никогда. Вот. А дальше, как бы, да, война против Приднестровья, например, может быть, со стягиванием даже, так сказать, румынских войск. Вот. То есть пока, как бы, да, вот все эти сценарии, они так выглядят достаточно тревожно. Достаточно тревожно. Тут в день рождения Владимира Ильича Ленина вспоминают роль советского правительства, которое якобы предприняла решительные меры по оказанию помощи молдавскому народу, и что там в феврале 18 года части Красной Армии разгромили румынских интервентов, ну, тем самым, скажем так, дав старт сознанию, росту самосознания молдавского народа. О роли личности в истории мы поговорим буквально через несколько секунд. Сейчас будет небольшая пауза. Еще раз напомню, можно задавать вопросы Сергею Александровичу. Вести ФМ. После 12.30 Сергей Михеев ответит на вопросы наших слушателей. Плюс 7903-176-363 это WhatsApp и Viber. Туда можно высылать свои вопросы, комментарии. И смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Сегодня как-то вот особо не упоминается 22 апреля. Да, с советскими годами это всегда ассоциировалось день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова Ленина. Один из самых был праздничных для Советского Союза дней. Сегодня как-то вот особо нигде эта тема не педалируется, что называется. Роль личности мы как-то вспоминали уже про других известных людей. Действительно, вот стоит принижать роль, либо наоборот, слишком она была преувеличена, в частности, в советские годы. Владимир Ильич, кто он? Что он сделал хорошего? Тут есть два этих самых, два аспекта. Это не одно и то же. Одно дело, так сказать, оценка. Хорошо то, что он делал, или плохо. А другое дело роль личности в истории. Да? Роль личности в истории, конечно, очень высока. Вот, то есть это так объективно. Если безоценочно, да, роль личности в истории всегда очень высока. Вот, человек, который знает и умеет, так сказать, и убежден в том, что он делает, он может сыграть очень серьезную роль в изменении ситуации, даже вопреки каким-то объективным предпосылкам. Вот, поэтому как раз здесь, между прочим, есть такое тоже противоречие между культом Ленина, который был в советское время объективно, да, и, опять же, марксистской, так сказать, теорией по поводу того, что роль личности в истории невысока. Вот, как раз если брать вот такую классику марксизма-ленинизма, что называется, да, то упор делался на то, что это все, что происходит, это объективные исторические процессы. Вот, они идут независимо от того, там, какие там личности возникают или не возникают. Вот, развитие, значит, общества от одной, так сказать, от одного состояния к другому, оно идет, значит, поступательно. И остановить его невозможно, можно только, так сказать, затормозить и прочее, прочее. Поэтому личности на этом пути встречаются разные, но законы, условно говоря, вот этого развития, да, исторического, да, вот, идущего по спирали, вот, они, ну, настолько однозначны, настолько непреодолимы, что, в общем, личности никакие, как бы, здесь роли большой не играют. Вот, это, в общем, вступало в диссонанс с культом Ленина, вот, потому что если личности большого, так сказать, влияния не играют, к чему тогда такое почитание Ленина, как бы, а после него Сталина. Просто про Сталина-то потом, так сказать, забыли, как известно, да, занесли мавзолей, потом вынесли, как бы, да, и сказали, что, ну, вот это со Сталином мы что-то погорячились, вот, ну, а вот Ленин это да. Вот поэтому роль личности в истории, на мой взгляд, как раз я здесь противоречу этому самому марксизму. Роль личности в истории всегда была, есть и будет очень высокой. И я считаю, что все вот эти разговоры про какие-то неизбежные закономерности, они, ну, про них можно спорить, но отчасти они просто-напросто надуманы. Многие векторы развития иногда меняются именно потому, что вот та или иная личность, так сказать, да, сыграла очень серьезную роль. Что касается оценок, опять же, как по мне, я не поклонник Ленина, никогда им не был. Считаю, что как раз вот эта вот политика разрушения Российской империи ради торжества собственной идеи, вот, она заложила бомбу на долгие-долгие годы вперед, в том числе многие проблемы, которые мы сейчас расхлебываем с той же самой Украины, это результат ленинской политики государственного строительства. Да? Это касается и Брестского мира, так сказать, это касается и создания Советского Союза по национально-территориальному признаку, это касается начерченных, на мой взгляд, крайне, так сказать, претенциозных границ. Вот это касается и политики роста вот этого национального самосознания. Собственно, вот с этим мы всем воюем на Украине. На самом деле мы воюем на Украине с последствиями вот тех реформ. Разговоры о том, что вот, ну вот вы знаете, они же ведь думали, что будет-то как-то по-другому. Во-первых, мы не знаем, о чем они думали. Во-вторых, даже если они думали, что будет по-другому, означает, что они не просчитали всех возможных последствий того, что будет происходить. Вот. Ну и кроме всего, конечно, так сказать, мне Владимир Ильич не близок своим крайне отрицательным отношением, так сказать, к любой религии, крайне отрицательным отношением к русским, потому что, ну, он об этом писал напрямую, опять же. В советское время любили, значит, выдергивать такие цитаты, которые никого не коробили. вот такие, так сказать, работы, такие цитаты, которые всем нравились, да. А если почитать всего Ленина, какой вот, каким он был на самом деле, да, я думаю, что от некоторых мест просто можно ужаснуться. Вот, и ни о каком там, так сказать, ни о какой любви, например, скажем-то, к России и русскому народу там даже близко не было. Было стремление, может быть, даже местами, так сказать, такое почти что маниакальное к разжиганию мировой революции, а кто там будет дровами в этом разжигании, вообще не имеет никакого значения. Вот Россия – это дрова в разжигании мировой революции. И разговор о том, что он построил Советский Союз, ну, он, принципы вот государственности, несомненно, это как бы, да, Ленин. Но заслуга это или не заслуга? Вот сейчас только прошло 100 лет, даже больше, и сейчас только мы можем вот понять, заслуга это была или не заслуга. Вот это, вот такие принципы национального строительства. И недаром Сталин потом многие вещи, которые Ленин понастроил, просто тупо свернул. Опять же, вот, что касается преемственности, обычно патриоты Советского Союза, вот, они как бы вот Ленин, Сталин там и так далее. Вот там есть там нехорошие дальше, вот Ленин, Сталин это однозначно. Но послушайте, Сталин многие вещи, которые Ленин, значит, инициировал, просто обнулил. И многое из того, что он продолжил делать, да, как бы по форме вроде бы как соответствовало, а по содержанию-то нет. Ну, например, с той же самой, так сказать, теорией мировой революции, для которой Россия должна была стать просто материалом, ну, Сталин просто расстался, так сказать, да, и стал воссоздавать достаточно сильную империю со своей однозначной ролью. Вот, как хотите его называйте, как бы, да, но на мой личный взгляд, например, у Иосифа Виссарионовича, так сказать, полномочий и власти было гораздо больше, чем у последнего императора Российской империи Николая II. Это совершенно точно. Дальше можете называть его кем угодно. То есть фигура Ленина, ну, мягко говоря, крайне неоднозначная. Опять же, я лично, так сказать, фанатом как бы Ленина не являюсь. Другой вопрос, что вот когда вы говорите, об этом сейчас не говорят. Я лично против того, чтобы постоянно вбрасывать тему вот этого красно-белого конфликта в дискуссию. Мне кажется, она нас уводит от многих вещей, от решения многих актуальных задач, которые стоят перед нами. Это важно, наверное, да, что-то осознавать, что-то переосмысливать, да, но мне кажется, иногда прям специально вбрасываются вот эти темы для того, чтобы мы опять стали там друг друга грызть за маслы, вот, по поводу событий давно минувших дней, которые исправить ну никак абсолютно невозможно. Поэтому, хотя я никогда не скрывал своего отрицательного отношения к этой фигуре, но не считаю вот необходимым, например, постоянно вот за это вот бороться, там, что-то такое, так сказать, кому-то доказывать там и как-то вот все время опять, значит, опрокидывает нас вот в эту парадигму тех событий, которые прошли много-много лет назад. И что касается опять же там того, так сказать, а что же случилось с Советским Союзом, ну еще раз обращаю ваше внимание на то, что все те, кто разрушал Советский Союз, были коммунистами, высокими партийными деятелями, крупными, так сказать, значит, партийными функционерами и так далее, и так далее. Я хочу спросить, а где же, куда же делся весь их коммунизм? Да, то есть, и получается так, в начале 20 века коммунисты разрушили Российскую империю, а в конце 20 века они же разрушили то, что они построили на обломках Российской империи, а именно Советский Союз. Поэтому я думаю, что вот этот период, при всех его однозначных взлетах и заслугах, он был очень разным в разное время. Там 20-е годы это одно, 30-е, другое, 40-е, 3-е там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь просто так, если объективно, к этому надо подходить очень, очень так трезво и взвешенно. Плюсы есть плюсы, так сказать, минусы есть минусы. Ну, вот такие дела. Ну, из ваших слов минусов гораздо больше, чем было плюсов. И тут слушатели тоже пишут, что все уже было разрушено до Ленина. Деникина, почитайте. Вот один из историков напоминает, что с именем Ленина на знамени Советский Союз стал сверхдержавой, победил в Великой Отечественной войне. Ну и был прорыв в космос. Ну, как по мне, так это все ерунда полная, да, если честно, да, потому что в большинстве случаев как раз люди истории не знают, а представляют ее таким образом, так же, как представляли ее либералы после распада Советского Союза. До 17-го года все было плохо, после 17-го все хорошо. Ровно так же поздние коммунисты, прикрасившиеся, так сказать, в новых правителей, говорили, что до 91-го года было все плохо, после 91-го года стало все хорошо. Это все те же самые люди. Примерно те же самые люди, не готовые воспринимать историю России как преемственную многовековую, так сказать, цивилизацию. Вот в чем дело. А готовы просто, вот, ну, условно говоря, какими-то штампами бросаться и все такое прочее. Что касается того, что все было разрушено до Ленина была разрушена, так сказать, монархия. Это правда. Вот, я про Ленина в данном случае говорю не как о разрушителе монархии. Кстати, ему это приписывали, а в реальности такого не было. Я вам говорю о тех принципах, на которых стало строиться советское государство, и последствия которых мы расхлебываем сегодня. А кто там с чьим знаменем куда ходил, как бы, ну, это вообще, как бы, если честно, все для детей. Вот, поэтому это как бы ни о чем. Вот так вот. И никто не может сказать, а как бы оно развивалось, если бы не было бы так или было бы по-другому. Поэтому как бы я не коммунист, коммунистом никогда не был и никогда не пытался им представляться. Поэтому здесь вот, вот эти разговоры, как бы, это не для меня. Но в любом случае Владимир Ульянов-Ленин, наверное, одна из самых неоднозначных фигур, во всяком случае, в нашей истории. И поэтому споры о нем, о его роли, что он сделал хорошего, плохого, продолжаются уже десятилетия. Сейчас мы уходим на новости. Еще раз напомню, после 12.30 отвечает Сергей Александрович на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Вайбер, ватсап, плюс 7903-176-363 и смс-портал, короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово.